значит, все нормально. И очень уютно было в палатке. Спокойно было Светлане. Странно было Ильдару. Он прислушивался к тому, что с ним происходит, и удивлялся. Раньше Ильдар заботился только о себе и о родителях, когда они были живы. Но вторгается в его жизнь эта женщина. Он поймал себя на мысли, что ему не безразлично, тепло ей или холодно, сыта она или голодна, будет ли видеть сны и какие. Потом еще двое суток гнал голодных собак Ильдар. Кончилась юкола и жир, и пришлось 6 куропаток разделить на 10 собак. Одну птицу они разделили со Светланой. И только на 5-й день их знакомства настигли они, наконец, Кунчи. И рад был Кунчи дорогим гостям, и в стойбище был праздник. Но перед праздником было вот что. Посмотрел Ильдар на Светлану, на грустное лицо ее, и все вдруг понял. «О, Аллах!» — подумал Ильдар. «Да ведь она целую неделю, не раздеваясь, в меховщине!» Ильдар пошептался с Кунчи. Поставили на огонь большой котел, как для варки мяса. Потом сходили за льдом и снегом и наполнили снегом ведро. Светлана сидела, понурившись у костра. Вода согрелась. Ильдар закрыл вход, положил камень, бросил рядом с костром старую оленью шкуру и сказал Светлане: «Раздевайся». Она непонимающе смотрела на него. «Раздевайся, здесь не холодно, вот вода. Я тебе буду помогать». «Нет, нет!» — она испуганно вскочила. «Нет!» «Ох!» — устало вздохнул Ильдар. «Не разговоры с тобой заводить я сюда приехал, и не нужны мне твои прелести. Я устал и хочу спать. Но пока ты в тундре, ты будешь слушать меня». «Не хочешь же ты, чтобы тебе помогал Кунчи? И учти, когда я буду мыться, ты мне тоже будешь помогать. Баш на баш, я на общественных началах ничего не делаю», — отчаянно врал хан Гирей. Кружки были маленькие, и поливал ей Ильдар из большой алюминиевой миски. Она сидела на корточках. Оленья шкура была мокрой и теплой, и ногам ее было тепло. Огонь костра слабо мерцал в темной еранге. Потом Ильдар кинул ей большое полотенце. Она закуталась в него. Он полез в рюкзак, достал свое теплое китайское белье, протянул ей и сказал, чтобы она поторапливалась. Светлана оделась. Он провел ее в полог, зажег там керосиновую лампу, дал ей гребень и зеркало и все, что было в ее сумочке, а сам вышел. Пили чай и готовились ко сну. Ильдар не хотел, чтобы Светлана спала между ним и кем-то еще, и велел ей занять место с краю. Сам лег возле. Рядом с ним лег Кунчи, рядом с Кунчи его сынишка, рядом с сынишкой совсем голый старик, отец Кунчи. Он накрылся шкурой, потому что стеснялся. Слабо горела коптилка. В маленьком пологе, где сейчас разместилось 5 человек, сразу стало тепло и душно. «Лучше голову высунь наружу, а вместо подушки положи малахай», — шепнул Светлане Ильдар и показал, как это делается. Светлана лежала рядом и долго смотрела на тлеющие угли. Потом свернулась калачиком. Ахан Гирей курил. Светлана долго ворочалась. Ей было непривычно на новом месте. Потом она шепнула ему спокойной ночи и поцеловала в ухо. Разделила малахай, их первую совместную подушку, пополам. Легла ему на руку, прижалась и затихла. Желтые сухие волосы рассыпались у него на руке. Он закрыл ими лицо. Теперь волосы пахли снегом, солнцем и немножко дымком костра.